5000 долларов, так как завтра я должен был сделать в Чикаго хороший бизнес. Подумайте, господин профессор, 5000 долларов уплывают у меня прямо из-под самого носа. От этого я так несчастен, так несчастен. С детьми одно только горе». «Это действительно тяжелая потеря», — согласился Джерри, заметив, что отцовские чувства страхового агента тесно связаны с долларами. «У вас и билет останется теперь неиспользованным?» — спросил попутно психиатр. «Конечно. Но это пустяк по сравнению с теми 5000. Джерри не зря проходил школу Хоба, школу трущобы. Он был внимательным учеником. После короткого представления страховой агент почти насильно всунул ему в руку железнодорожный билет, 5 долларов и свою визитную карточку. У профессора, естественно, визитной карточки не было, потому что грабители отняли у него все. Как честный человек, он записал в книжечку страхового агента свое имя и весьма произвольный адрес и грозился выслать ему из Чикаго немедленно чек на кругленькую сумму, а супруге — букет роз телеграфным распоряжением. Профессор Финн обещал еще и многое другое, потому что 10 стаканчиков шерри сделали его щедрым и очень влиятельным человеком. Все элегантные дамы Нью-Йорка теперь лечились у него, а сенаторы были его друзьями. Страховой агент уже настолько утратил чувство меры, что профессор производил на него впечатление, вполне соразмерное его состоянию. Мистеру Лурье казалось совершенно естественным, что профессор Финн, лучший в мире психиатр, так же, как и то, что дамы высшего круга Нью-Йорка слабоумны. Полная мадам, хозяйка бара, теперь улыбалась Джерри, говорила какие-то профессиональные любезности, французско-американские остроты и некоторые двусмысленности, которые всеми людьми понимаются в одном определенном смысле. Мистер Лурье уже дошел до той точки, которую врачи называют 5-й степенью опьянения. Он плакал, плакал и, наконец, заснул. Профессор Финн вышел из кабачка с достоинством и слегка покачиваясь. Через 10 минут он уже удобно устроился на мягком сиденье вагона. 2 часа спустя мистер Лурье проснулся, разбуженный ласковыми, заботливыми словами жены. «Мартин, Мартин, милый, я так и знала, что ты сидишь здесь». Глаза страхового агента открылись, точно смотровые глазки винного чана. Сознание постепенно вернулось к нему, и он вспомнил о своем горе. Но жена не позволила ему предаваться слезам, и начала поднимать его на ноги, радостно лепеча. «Мартин, миленький, пойдем домой. Опять все хорошо. Роберт поссорился со своей невестой и только что вернулся домой. Он сказал, что никогда, никогда больше не женится». Страховой агент, поддерживаемый женой, направился к дверям и громко простонал. «Но мой бизнес... мой большой бизнес, вот в чем вопрос». Глава 19, в которой портится замок туалета, помогает Джерри Финну вознестись к славе и почестям. Поезд на рассвете прибыл в Чикаго. Джерри несколько часов крепко спал и пропустил много интересных видов. Он взглянул на ранний утренний пейзаж и ощутил дрожь, словно ему предложили выпить рыбий жир из старого сапога. Это было глубоко унылое зрелище.